Глава 5. 1-20 марта. Совместная гномско-нолдерская авантюра, а я в тот момент была истинная нолде, мама бы порадовалась, вполне удалась. Буквально исползав на четвереньках в радиусе 100 метров участок леса, где было найдено тело гоблина, мы действительно обнаружили искомое. Амулет производства танка Гашишевича висел на кусте неподалеку от места гибели несчастного посланца. «Хм!» – изрек гном, пока я фотографировала куст, амулет и лес вокруг. «Это выглядит так, словно он сам его сорвал и бросил, скажем, за спину. Интересно, зачем?» «Может быть, надеялся защититься?» – пожал плечами я. «Ах, Морга, ты все его твари! Какая жалость, что нам в придачу не достался толковый аниматор!» «Да бросьте, леди!» Зарин покачал головой. «Шакира говорит, там вместо мозга форменная каша. Ничего бы аниматоры оттуда не выцепили». «Но ведь череп не поврежден». Я убрала телефон и аккуратно стряхнула амулет с ветки прямо в носовой платок, за неимением специального пакетика и перчаток. «Как же так?» «А вот так!» Гном почесал затылок и хмыкнул. «Хрен его знает. Простите, миледи». «Ничего». Я попыталась отряхнуть коленки. Получилось плохо. «А, ну вот, череп целёхонек, ни дырочки, ни трещинки, а мозги всмятку». Загадка на загадке. Я поморщилась. «Ладно, дело уже к сумеркам. Идемте». «Ага». Зарин тревожно огляделся. «К вечеру тут стало как-то совсем нехорошо. Давайте быстрей». «Ладно». Я пошла вперед, про себя слегка недоумевая. Странное дело. Но мне этот лес не казался страшным и гиблым, ни ясным полднем, ни в надвигающихся сумерках. Право же, уходить отсюда мне положительно не хотелось. Была б моя воля, я бы осталась бродить тут до утра, немало этим не тяготясь. Однако долг и желудок властно звали меня обратно в Колдубинск. Да и Зарина подставлять не хотелось. Отличный товарищ этот гном. Не то что. Все, не собираюсь думать о милорде-капитане. По крайней мере, сейчас. «Да уж, миледи, мы с вами выглядим так, словно весь этот лес на брюхе исползали», недипломатично заметил Зарин, усаживаясь в Нуэна. «Но ведь так оно и было», я бросила косой взгляд в зеркальце. «Зато мы возвращаемся с добычей. И какой, а?» Добыча стоила мне длинной царапины на щеке, растрепавшейся косы с запутавшимися в ней хвоинками и перепачканных локтей и коленок. Вспомнив, что платок у меня теперь занят, грязь с лица я вытерла рукавом. Не сказал бы, что это сильно помогло. «Балрак, в следующий раз обязательно возьму с собой пачку влажных салфеток, а пока и так сойдет. Перед кем мне тут красоваться, а?» Оставшийся путь до города мы проделали молча. Почтенный сын Иприта, в конец умученный неугомонной эльфийской девой, мирно клевал носом, иногда похрапывая в бороду. А я настолько погрузилась в укрощение строптивого Нуэна, что даже мыслям о синеглазой сумеречной сволочи не оставалось места. Ха! Он дождется, что именно так я и стану его называть. ССС. Коротко, звучно и абсолютно непонятно. Конспирация – наше все. «Приехали!» Я потрясла гнома инчичекиста за плечо, остановив машину рядом с местным управлением. «Почтенный Тар Иприт, может быть, вас подбросить?» «А?» – вскинулся тот. «Нет, миледи, не надо. Я сначала занесу все это в контору. А вы оставите машину тут или заберете?» «Нет», – я потянулась. «Отгоню нашего козлика к общежитию. Как думаете, можно оставить ключи этой администраторше, чтобы она их Аптелемнару передала?» «Вполне». «Ну, я тогда так и сделаю. Всего хорошего, уважаемый Зарин». «До свидания, миледи. Знаете...» Уже вылезший из машины гном вдруг обернулся. «А вы действительно полезная особа, сударыня!» «Несмотря на закидоны», — польщенно фыркнула я и подмигнула. «Их можно и потерпеть», — Зарин сморщил нос. «Если недолго. Ну, до свидания!» «До свидания», — кивнула я и завела мотор. «Закидоны, тис зеленый. И как там он выразился тогда в лесу? Бабьи фокусы?» «Иногда я проклинаю эльфийский слух. Слишком уж он острый. Впрочем, свою способность к мыслечтению я проклинаю гораздо чаще. С тех пор, как встретила капитана лорда Аптелемнара практически каждый день. Интересно, хоть кто-нибудь из этих самодовольных морд иногда задумывается, сколько их закидонов приходится терпеть мне? С завидной периодичностью доказывать, что ты не мумак, не безмозглая кукла и не эксклюзивный умный приборчик. Тут любой спятит, не только я с моей фамильной предрасположенностью к истерии. В холл общежития я вошла почти строевым шагом и моментально попала под перекрестный огонь злобных взглядов прекрасных глаз. «Мамочки, сколько же тут оказывается дриад-то? Прямо-таки заповедник какой-то. Заказник. Цветник, чтоб их всех. Зараза, щиты! Ой, поздно!» Замешкавшись, я пропустила момент, когда можно было еще закрыться, и волей-неволей погрузилась в мешанину мыслей и образов, активно исходящих от лесных дев. Притом это были ментальные конструкции такого свойства, что столь возмутившие меня в лесу мысли милорда Аптелемнара по сравнению с этим казались невинными детскими шалостями. Дриады, пожри их тля, мечтали. Громко и красочно. Замкнутое помещение и общая направленность мечтаний аккумулировало всю эту порнографию в мощный, назойливый и откровенно непристойный поток, в котором я теперь вынуждена была болтыхаться. Интересно, их он тоже зовет солнышками? Хотя нет, не интересно. Совершенно. Чеканя шаг, я подошла к стойке регистрации. Пухлая администраторша воззрилась на меня с откровенной ухмылкой, понимающей такой. «Капитан Аптелемнар появлялся?» – холодно спросила я и сунула ей под нос раскрытое удостоверение, чтоб не забывалось. «Нет еще», – сладко улыбнулась дриада. «Ждем-с». Поток ее фантазии был настолько конкретен и реален, что я усомнилась, а фантазии ли это? Может быть, уже воспоминания, а? Тот он был с утра такой довольный. От злости я стиснула несчастную связку в кулаке так, словно собиралась раздавить, словно это была его шея. С какой радостью и облегчением я бы ее свернула. Видение лежащего под кустом тела с оторванной по методу колдубинского маньяка головой промелькнуло и отлетело. Нет, повторяться просто смешно. Пожирание племенным грифоном заживо тоже не годится. Все это было бы слишком мелко, слишком быстро и мягко. Собственноручно переломать все кости по одной в день и заклеймить фамильной печаткой посреди лба. А потом выпустить, и пусть он тогда окучивает эти цветочки, травки и деревца, сколько в них влезет. Ха! Ну что ж, я фыркнула, тогда и я, пожалуй, подожду. Не положено, противница улыбнулась еще слаще, у нас режим. И вообще, тут Мелисса понизила голос и выдала вкрадчивым шепотом такое, что я не поверила своим ушам. «Поздно, дорогуша, место занято». «Что? Проклятие, да что эта метелка себе позволяет?» Я не знаю, голоса каких именно предков сейчас во мне проснулись, однако все они были единодушны и орали хором «Убить упрямую тварь!» «Ты на кого свой мерзкий рот разинула, коряга?» «Знаете, милочка», — зловеще процедил я сквозь зубы, «что-то мне ваш цветничок кажется слишком заросшим. Не помешала бы небольшая прополка и тотальное опрыскивание с высоты. А может, зачистка территории подсечно-огневым методом, а? Могу организовать. А то что-то много тут мутировавших сорняков развелось, разговорчивых таких. Заводские выбросы влияют не иначе». Администраторша открыла рот и закрыла его. Увидеть в глазах собеседника отблески лесного пожара – да. Неприятное должно быть зрелище для дриады. Надеюсь, моя мечта – выжечь местные джунгли пламенем, пройдясь над ними на бреющем на трофейном мамином глау, была не менее яркой и объемной. Что ж, видимо, проняло. «Извольте передать это капитану, когда он вернется». Я аккуратно выложила на стойку ключи от машины. «И напишите-ка мне расписку, милочка, о том, что приняли на хранение». Сложив нацарапанную дриадой бумажку, я засунула ее в нагрудный карман штормовки и отбыла, не прощаясь. Молодая поросль убиралась с моего пути с поразительной прытью.